но так ничего и не выяснили. На улице недавно произошел пожар, и теперь здесь мало кого можно было встретить. Что понадобилось здесь охотникам, на этот вопрос некому было ответить. Чуть позже выяснилось, что его непоседливая сестра в полночь ушла именно в сторону этого треклятого ресторана. Все бы ничего, но на следующий день она так и не вернулась, хотя имела привычку на рассвете всегда возвращаться домой. Душа Лушина замерла от нехорошего предчувствия. Он приказал немедленно привести к нему служанку сестры. «Когда именно Цинцин покинула дом?» – спросил он девочку. «Сразу после полуночи», – ответила служанка. «Она должна была вернуться на рассвете, так как приказала мне к этому времени приготовить для нее горячую ванную. Она долго ждала, но юная мисс так и не появилась», — добавила за нее малышка Ца. «Сообщите дяде Чжао и главе семьи о произошедшем, а я немедленно отправлюсь на место исчезновения сестры». Отряд охранников, к которым служанка второй мисс обратилась в первую очередь, все уже осмотрели. Они не нашли там следов госпожи Цинцин, — поспешно добавила малышка Ца. «Возможно, они могли чего-то и не заметить», — пожал плечами Лушен. Накинув верхний халат и взяв средней длины саблю, Лушен вывел из конюшни лошадь, после чего направился к ресторану «Золотая рыбка». Все поместья Лу гудело, как растревоженный улей. Лу Фан отдал приказ дяде Чжао собирать людей и выдвигаться к ресторану «Золотая рыбка». Одновременно с этим послал гонца к префекту в Ямен. Стремительно закрутился отработанный годами маховик. Первоочередная задача заключалась в том, чтоб выяснить, действительно ли Цинцин исчезла, или просто на время скрылась из виду, как происходило уже не раз. И краткая. Лушен, то и дело пришпоривая коня, мчался по холодным утренним улочкам, которые в это время были практически пусты. В другое время он не смог бы с такой скоростью безнаказанно носиться по городским улицам, но сегодня был исключительный случай. Если бы сестра пропала в другом месте, а не на злополучной улице, примыкающей к ресторану, Лушен не стал бы слишком беспокоиться. Вскоре пятнисто-желтая лошадь вынесла его к дверям «Золотой рыбки». Двери ресторана в столь ранний час все еще были закрыты. Примыкающая к «Золотой рыбке» улица до сих пор была покрыта копотью и сажей. Несколько сгоревших домов были уже разобраны, на их месте остались лишь кучи щебня. Улица выглядела еще пустынней, чем Лушен ее видел в прошлый раз. Спустившись с лошади, Лушен двинулся вдоль обугленной улицы. Крак-крак — послышался из глубины одного из обгоревших домов звук чьих-то шагов. Лушен, дернувшись, схватился за рукоять сабли. Благодаря двум последним схваткам, в которых ему довелось поучаствовать, он стал намного осторожней. Пристальным взглядом окинув окрестности, юноша заметил нечто странное: глубокий след меча, врезавшегося в одну из балок примерно в середине обугленной улицы. На покрытой копотью земле были хорошо заметны четкие следы. Потянувшись, Лушен дотронулся до следа. Деревянная балка, черная снаружи, но светло-желтая внутри, была сожжена не полностью. Разрубив обугленную поверхность, лезвие меча добралось до несгоревшего дерева. Она, должно быть, где-то рядом. Обнажив саблю, он медленно двинулся вглубь дома. Внутри не было ничего целого. Потолок, мебель, все было сожжено. Сделав всего лишь несколько шагов, Лушен заметил еще одну сделанную мечом зарубку на ножке завалившегося на бок обугленного стола. Присев на корточки, внимательно осмотрел едва заметные следы, оставленные на полу изящной ножкой. Вскоре следы вывели его на задний двор. Выглянув в дверной проем, Лушен увидел одноглазого мускулистого мужчину, одетого в кожаный доспех, к поясу которого была приторочена широкая сабля. То и дело на кого-то ругаясь, мужчина пытался что-то приклеить к деревянной стене. «Ты кто?» Как-то сумев почувствовать приближение крадущегося к нему Лушина, мужчина резко обернулся. «Кто я?» Юноша выгнул бровь. «Тот же вопрос я хотел бы задать и вам». Лушину хватило одного мгновения, чтоб оценить своего предполагаемого противника. Мужчина, по всему телу которого бугрились крепкие мышцы, был примерно под 2 метра ростом, с серебристой, заляпанной алой кровью широкой саблей в руках. От незнакомца веяло мощной, можно даже сказать, звериной аурой. «Мне», — мужчина усмехнулся, отбросив в сторону зажатый в руке лист бумаги. «Похоже, ты брат той дерзкой девчонки, посмевшей убить моих учеников». «Да, парень, я смог ее поймать. Ты немного опоздал. Думаю, мои люди уже успели позабавиться с этим малолетним отродьем». «Отродьем», — эхом повторил Лушен. Его глаза потемнели от гнева. «А ты знаешь, что эта девушка родом из семьи Лу? Думаешь меня этим напугать? Старший сын семьи Лу?» «Ты ведь пришел сюда один?» Мужчина холодно улыбнулся. «Мои люди скоро будут здесь», — не стал скрывать очевидного Лу Шен. Судя по всему, он столкнулся с опытным противником, врать которому было бессмысленно. «Ты осмелился прийти сюда в одиночку, идиот», — засмеялся мужчина. «Второй и третий, хватайте его. Думаю, глава семьи Лу не поскупится на выкуп за своего старшего наследника». По его команде из зияющей в стене дыры выбралось двое мужчин, как и главарь, одетых в кожаные доспехи. Один из них держал в руках топор с длинной рукоятью, второй – посох Цимэй, оружие, используемое в шаолиньских школах боевых искусств. «Всего лишь никчемный мальчишка. Я мог бы справиться с ним в одиночку», – усмехнулся один из бандитов. «Тот, кто схватит его первым, получит, сами знаете, какой бонус», – засмеялся главарь. Услышав его слова, мужчины похабно оскалились, глядя на него, как на ценный трофей. «Хе-хе-хе, какой красивый мальчик. Не дождусь, когда смогу поразвлечься с ними обоими, с ним и его маленькой сестрой». Второй бандит с вожделением посмотрел на нижнюю часть тела Лу Шена. «Уверен, я, как всегда, буду первым», — осклабился третий. «Сломайте ему ноги, но так, чтобы не было крови. А то в прошлый раз, когда вы отрубили руку тому парню, он умер до того, как его семья успела собрать выкуп. Это не моя вина. Разве не ты ударил того паршивца мечом в спину? Он был уже почти мертв, когда настала моя очередь», — недовольно скривился второй. Эти двое с невероятно похожими лицами были братьями-близнецами, учениками знаменитых братьев Лин, призрачного и секущего Гуйтаудао. Секущим Гуйтаудао был никто иной, как Линь Хуншуй, стоящий перед Лу Шеном мужчина, вооруженный широкой саблей. Призрачный Гуйтаудао, Линь Шуанха, и секущий Гуйтаудао, Линь Хуншуй, были беглецами, много лет назад совершившими в Цзюлянь жестокое убийство. Они всего за одну ночь подчистую вырезали два торговых каравана и бежали с огромным количеством серебра и драгоценностей. Они оба владели ветренно-волновой сабельной техникой. В качестве оружия использовали невероятно тяжелые широкие сабли. Старший из братьев, Линь Шуанха, славился тем, что мог расколоть тело человека надвое всего лишь одним ударом. Впервые Лу Шену довелось столкнуться с таким серьезным противником. Подняв саблю, Лу Шен сосредоточил свое внимание на втором и третьем. Он был немного обеспокоен, не имея представления, насколько сейчас силен. Поэтому действовать собирался крайне осторожно. Лу Шен решил пока не использовать свои самые сильные техники, черного саблезубого тигра и разрывающую сердце длань. Он считал, что против этих двоих будет достаточно и 84 ласточек, преследующих ветер. Кроме того, он не хотел с самого начала раскрывать все свои карты. Небрежно взмахнув саблей, он посмотрел на второго. «Иди-ка сюда!» Второй, ухмыльнувшись, поднял топор. «Малыш, похоже, настоящий мастер. Давай, бей сюда. Смотри, не промахнись!» Захихикал он, пальцем свободной руки дотронувшись до своего горла. Вжих! Просвистело рядом с его лицом серебристое лезвие. Длинная сабля в руках Лу Шена заплясала проворной ласточкой, в доли секунды разрубив надвое шею второго. Хлоп! Резко взлетела в воздух отрубленная голова. Из обрубка шеи фонтаном брызнула кровь. Глава 18. Череда событий. Часть 3. Третий остолбенел, крепко вцепившись в посох Цимэй. Секущий Гуйтаудао, Линь Хуншуй, широко раскрытыми глазами смотрел на катящуюся по земле голову, потом перевел ошеломленный взгляд на Лу Шена. Несколько мгновений во дворе царила напряженная тишина. Лу Шен, признаться, тоже был озадачен. Он не ожидал, что этот крепкий на вид мужчина не сможет парировать один из его самых простых ударов. Тело третьего задрожало от гнева, он никак не ожидал подобного от этого богатенького молокососа. «Отлично, просто отлично!» — оскалился он наполненной дикой яростью улыбкой. Лу Шен боковым зрением заметил промелькнувший в воздухе белый отблеск. Он отскочил в сторону, уклоняясь от просвистевшего рядом с ухом кинжала. Молнией пронесся мимо на миг замешкавшегося третьего. Снова во все стороны брызнула кровь. В следующую секунду голова третьего покатилась по земле, несколько мгновений спустя остановившись на кучке серого пепла. Лу Шен стряхнул кровь с лезвия сабли. Его сердце затрепетало в экстазе. Вот что значит отнять жизнь. Вот что значит быть настоящим воином. Как говорится в легендах, любые споры легко решаются саблей. Он крепко сжал в руках древко своего оружия, обычной серебристо-белой сабли с клинком длиной с его предплечья. Она вдруг стала для него самым верным в этом мире другом. Странное чувство окутало его сердце. Ему вдруг показалось, что он начал все глубже погружаться в себя, испытывая чувства, описанные во множестве романов. Непостижимая страсть запылала в глубинах его едва не выпрыгивающего из груди сердца. «Давай, убей меня или сдохни сам, как эти два валяющиеся на земле куска дерьма», — закричал он последнему оставшемуся в живых противнику. Лушину нравилось это чувство, его глаза налились кровью. Облизав вмиг пересохшие губы, он медленным шагом двинулся навстречу Линь Хуншую. «Отродье!» — гневно взревел мужчина, крепко сжав обеими руками рукоять своей широкой сабли. Он шагнул навстречу Лушину, чьи серебряной ласточкой сабля Лушина устремилась вперед. Несмотря на то, что его техника 84 ласточки, преследующая ветер, находилась на уровне инициирована, он использовал ее с невероятным мастерством. Дзинь. Однако Линь Хуншуй легко смог заблокировать его удар. «Я узнаю эту технику, ласточки, преследующая ветер», — мужчина зло усмехнулся. «Однажды мне почти удалось убить мастера, практикующего это боевое искусство, так что с твоей мелкой задницей я уж точно справлюсь легко». Оттолкнув саблю Лушина, он, опустив вниз клинок, с необычайной силой и скоростью ударил по диагонали вверх. Этот шаг, рассечение волны порывом ветра, был в технике колеблющейся сабли его самым любимым приемом. Каждый раз, когда он его использовал, противник вынужден был либо отступить, либо столкнуться с ним лоб в лоб. Лушен отскочил в сторону, уклоняясь от удара широкой сабли. Сражаясь с этим противником, он пока использовал исключительно технику 84 ласточки, преследующая ветер. Обстановка на поле боя накалилась до предела. Сабельные удары Линь Хуншуя стали резкими и тяжелыми, словно он бил молотом по наковальне. Всякий раз, когда Лушену приходилось их отражать, его рука на несколько секунд немела. К счастью, Лушен обладал достаточной силой и скоростью, чтобы их парировать. Линь Хуншуй двигался намного быстрее, чем второй и третий, но, в сравнении с Лушеном, его скорость была не слишком быстрой. Лушен непрестанно выполнял все 10 шагов техники, но, несмотря на это, победу одержать не мог. Лу Хуншуй оставался все таким же энергичным, а его удары ни на йоту не становились слабее. Дзинь, дзинь. Несколько раз подряд столкнулись друг с другом сабли. Лушен, отступив, шагнул на хрупкую доску, из-за чего на несколько мгновений потерял равновесие. Линь Хуншуй не мог этим не воспользоваться. Его широкая сабля с немыслимой скоростью устремилась вниз. «Умри!» Он мечтал, как разрубит тело этого молокососа, посмевшего убить второго и третьего, на две равные части. Если он не отомстит за своих учеников, кто последует за ним в будущем? Широкая сабля, злобно завибрировав, устремилась к голове Лушина. Суть мантры техники колеблющейся сабли состояла в увеличении силы ударов путем применения уникального метода накопления внутренней энергии. Это увеличивало силу сабельных ударов Линь Хуншуя, делая их потрясающе мощными. Широкая сабля, промелькнув в воздухе, серебристым метеором устремилась к голове Лушина. Ху! В этот момент Лушен, выпрямившись, обрел почти утраченное равновесие. Длинная сабля в его руке, резко взметнувшись вверх, всколыхнула воздух. «Эррррррр!» — зарычал где-то неподалеку разъяренный тигр. После того, как Лушен идеально выполнил третий, самый сложный шаг техники черного саблезубого тигра, белки его глаз покраснели еще больше. Продолжающий вибрировать клинок в мощном ударе столкнулся с саблей Линь Хуншуя. Скорость длинной сабли была намного выше, чем скорость широкого клинка. «Не смей!» Из проема в стене донесся чей-то разъяренный рев. Метнувшаяся вперед черная тень, замахнувшись, попыталась саблей разрубить Лушина надвое. Дзинь. Лушен увидел еще одного мускулистого мужчину, который, размахивая саблей, выпрыгнул в центр двора. Лицо этого человека пересекали два уродливых шрама, тянувшиеся от лба до самого подбородка. Старший брат. Из-за тигриного рева скорость Линь Хуншуя заметно снизилась, и Лушину, наконец, впервые за весь бой удалось его ранить. После этого противник стал вести себя намного осторожнее, на его лице выступили крупные бусинки холодного пота. Он явно был напуган. «Брат, этот сопляк использует технику черного саблезубого тигра. С ним нелегко будет справиться», — выкрикнул Линь Хуншуй, бросив косой взгляд на валяющиеся на земле тела. «Понял». Братья разошлись в стороны, окружая Лушина. Юноша, внешне оставаясь спокойным, приступил к выполнению второго шага техники черного саблезубого тигра, сила тигра. Его удары стало намного тяжелее, чем когда он использовал технику 84 ласточек, преследующих ветер. Сила техники черного саблезубого тигра высшего уровня мастерства была поразительной. Каждый ход им совершенный, каждый выполненный шаг не давал противнику атаковать, заставляя уходить в глухую оборону. За рекордно короткое время он смог повторить все шаги техники 17 раз. Звуки ударов не стихали ни на минуту. Братья обладали достаточной силой, чтобы противостоять Лушину, но значительно проигрывали ему в скорости и выносливости. Ни разу за весь бой им не удалось до конца выполнить серию ударов, то и дело приходилось уходить в защиту. Бой длился уже минут 10, и казалось, ему не будет конца. У Лин Шуанха начало заканчиваться терпение. Дождавшись, когда противник отвлечется на его младшего брата, он вытащил из кармана бумажный пакет и бросил его парню в лицо. «Умри уже! Пуф!» В тот момент, когда Лу Шен разрубил пакет саблей, из него вылетело состоящее из золы облако. Лу Шен резко зажмурил глаза. Он тут же на инстинктах выполнил третий шаг. Рев тигра. Эр-эр-эр-эр. Дзинь-дзинь. Клинок Лушина попеременно сталкивался то с одной широкой саблей, то с другой. Кэр-эр-эр. Его оружие, заскрежетав, внезапно развалилось на две части. Лезвие, закружившись в воздухе, вонзилось в землю. «Посмотрим, чем теперь ты будешь блокировать наши атаки?» Громко засмеялся Лин Шуанха. «Воин без сабли не опаснее ягненка, которого легко можно убить». Он покрепче сжал саблю, собираясь прикончить Лушина. Бум, бум. Раздалось два глухих удара. Глаза Лин Шуанха широко раскрылись, когда он увидел, как ладони Лушина врезались в грудь его младшего брата. Широкая сабля, выскользнув из руки Лин Хуншуя, с лязгом упала на землю. Схватившись за грудь, он сделал два неуверенных шага. Он попытался что-то сказать. «Старший, старший брат, беги!» «Пф-ф-ф-ф-ф». Лин Хуншуй, закашлившись, выплюнул изо рта сгусток крови. Лу Шен сейчас не отдавал себе отчета в том, что делает. Он словно впал в какое-то маниакальное безумие. Избавившись от Лин Хуншуя, Лу Шен сразу же атаковал Лин Шуанха, используя технику разрывающая сердце длань. Лин Шуанха, яростно взревев, попытался рубануть противника саблей, но не успел. Смерть младшего брата на мгновение выбила его из колеи, и это промедление стало для него фатальным. Бум, бум, бум. Последовала серия из трех ударов, двое из которых пришлись Лин Шуанха в грудь, третий в живот. Сила разрывающей сердце длани, свободно пройдя сквозь кожу и кости, поразила внутренние органы. Лицо Лин Шуанха побледнело. Он отступил на несколько шагов, после чего, зашатавшись, упал. Он впился в Лушина ненавидящим взглядом, пытаясь что-то сказать, но скопившаяся в горле кровь мешала ему это сделать. Он начал задыхаться. Через несколько минут все было кончено. Лу Шен хмыкнул. Два сильных мастера-профессионала, на которых в молодости безуспешно охотился дядя Чжао. Кто бы мог подумать, что они падут в такой ничем не примечательной подворотне от моей руки. Когда он взглянул на валяющиеся на земле тела, его сердце снова захлестнула волна экстаза. Циркуляция крови и энергии ци ускорилась в несколько раз. Неужели это и есть то мастерство силы, о котором упоминал дядя Чжао? Или мастерство намерений, как говорил мастер Чжан Синь, мастерство силы контролировало и обуздывало силы всего тала, в то время как мастерство намерения использовало зрение, звуки и другие средства, атакуя противника сразу на нескольких фронтах. И, тем не менее, мастерство намерения оказывало большее влияние на физическую силу человека, чем мастерство силы. Лу Шен вспомнил одну статью, написанную каким-то молодым ученым. В ней говорилось, что если объединить в одной точке силу мускулов всего тела, то можно нанести невероятный по силе удар. Ученый называл это теоретическим пределом. Вот только человеческая скелетная система не могла выдержать применение силы такой величины. Теоретически. На практике, как оказалось, дела обстояли совсем иначе. Шагнув вперед, Лу Шен начал обыскивать сумки и карманы братьев Линь. В одном из мешочков на поясе нашел горсть серебряных монет, каждая монета номиналом в сотню тэли. Не утруждая себя подсчетами, он подцепил мешочек себе на пояс. Потом нашел потрепанную брошюру, обтянутую черной кожей. Видимо, брошюра была для него очень важна, так как держал он ее в кармане рядом с сердцем. Решив больше ничего не трогать, Лу Шен присел на стоявшую во дворе короткую скамейку. Вот-вот должны были прибыть люди из поместья Лу. Во время боя с этими двумя он тоже получил несколько значительных повреждений. Лин Шуанха и Лин Хуншуй обладали немалым природным даром. Ну, а техника, которую они практиковали, многократно увеличила силу их сабельных ударов. В последнем бою Ушен повредил мышцы на запястье правой руки. Также пострадали икры его ног. Эта травма, скорее всего, была вызвана резким выбросом энергии, не говоря уже о пульсирующей боли в обоих его плечах, вызванной непрерывной серией резких ударов, выполненной в слишком короткий промежуток времени. К тому же, в последнем столкновении он, возможно, повредил и кости. Глава 19. Противопоставление. Часть 1. Мое тело все еще слишком слабо, несколько месяцев модификаций для него явно недостаточно. После того, как Лу Шен перестал двигаться, все его тело сковало болью. К счастью, постоянно циркулирующая в нем энергия ци, распространяя внутри организма похожие на паутину нити, тянувшиеся ко всем поврежденным органам и тканям, уже начала процесс заживления. Поврежденные участки начали неметь, благодаря чему боль стала вполне терпимой. Странный эффект. Всегда думал, что онемение и зуд появляются только при заживлении внешних ран, но никак не внутренних, подумал Лу Шен. Немного отдохнув, он повторно осмотрел трупы. Потом прошел сквозь дыру в стене, через которую появился Лин Шуанха. Он попал в еще один внутренний дворик, судя по всему, ранее принадлежавший какой-то довольно состоятельной семье. В глаза бросилось множество следов, все они вели в одну сторону. Следуя за следами, Лу Шен дошел до противоположного края двора, который граничил с входом в дом. Поднявшись на низкое крыльцо, он зашел внутрь. То, что он там увидел, повергло его в шок. Прямо посреди обгоревшей гостиной, на чудом уцелевшем столе лежала Цинцин. Ее руки и ноги, разведенные в стороны, веревками были привязаны к толстым деревянным балкам, поддерживающим крышу. Одежды на девушке почти не было. Цинцин была без сознания. Ее нижние штаны были полностью сняты, виднелись обнаженные белоснежные ягодицы. Ноги были растянуты в унизительной позе, и если бы не тонкий лоскуток ткани, легко можно было бы увидеть самую важную часть ее тела. Что касаемо верхней половины туловища, большая ее часть была выставлена на показ. Только небольшая полоска ткани закрывала центральную часть груди. Лу Шен прибыл как раз вовремя, еще немного, и Лин Шуанха закончил бы начатое. Освободив сестру от веревок, Лу Шен поспешно стянул с себя верхний халат и завернул в него девушку. Никто не должен узнать об этом инциденте. В противном случае, репутацию Цинцин будет сложно спасти. Лу Шен решил никому не рассказывать о том, что на самом деле здесь произошло. Как отреагируют люди, когда узнают об этом инциденте? Как доказать им, что Цинцин по-прежнему чиста? Непорочность незамужней девушки имела большое значение в этом мире. Доходило до того, что в некоторых семьях женщин, запятнавших свою честь, на время запирали в клетках со свиньями, а иногда даже топили. Взяв девушку на руки, Лу Шен несколько раз хлопнул ее ладонью по щекам. Жаль, что он не мог контролировать свою энергию ци. В ином случае, направив ее в тело другого человека, он смог бы исцелить его раны. Однако его внутренняя сила не могла быть перемещена за пределы тела. Только после нескольких ударов Лу Цинцин начала медленно приходить в себя. Широко распахнув глаза, она некоторое время смотрела вверх абсолютно пустым взглядом. По мере того, как она вспоминала о том, что произошло, в ее глазах зарождалась паника. Ее тело начало сотрясать мелкая дрожь. В этот момент девушка, наконец-то, заметила, у кого лежит на руках. Ее губы затряслись, а в уголках глаз выступили слезы, грозя в скором времени превратиться в настоящий поток. «Тебе нужно одеться. Мужчины нашей семьи скоро будут здесь», — посмотрел на нее Лу Шен. «Дядя Чжао вряд ли будет долго искать сюда дорогу». Фактически, с начала его боя с бандитами до этого момента прошло не так уж и много времени, поэтому у Цинцин было в запасе не меньше 5 минут. Девушка, все правильно поняв, быстро кивнула. Она была взбалмошной, немного непоседливой, но отнюдь не дурой. Поняв, что еще есть возможность исправить ситуацию, она быстро взяла себя в руки. Она обошла весь дом, собирая остатки своей одежды, но не могла надеть ее всю, так как некоторые ее части были слишком сильно повреждены. К счастью, ее верхние халаты и штаны были относительно целыми, ну а то, что под ними не хватает некоторых деталей, было не так уж и важно. Окружающие этого все равно не заметят. Будучи человеком воспитанным, на то время, что она одевалась, Лу Шен отвернулся к стене. Повернулся он только после того, как Лу Цинцин его окликнула. Увидев, как внимателен к ней старший брат, Лу Цинцин вздохнула с облегчением. Ее лицо все еще было бледным, но уже не таким, как в начале. «Старший брат, что насчет тех головорезов?» — спросила она, прищурившись. «Я их убил», — спокойно ответил Лушен. «Меня больше интересует другой вопрос. Куда подевался Сиабо, твой охранник? Что-то я его здесь не вижу. Я его с собой не взяла», — тихо ответила Цинцин, после чего недоверчиво посмотрела на брата. Только сейчас до нее дошло, что он только что сказал. Она не могла поверить, как старший брат смог убить их в одиночку. Она всегда считала Лушена утонченным, разбирающимся в науках молодым человеком. Хотя он и начал в последнее время заниматься боевыми искусствами, эти люди были опытными мастерами. Даже ее учитель, возможно, не смог бы справиться с ними со всеми одновременно. Старший брат сделал это сам. Лушен не стал отвечать на ее вопрос. «Ты закончила одеваться?» — вместо ответа спросил он. Дождавшись кивка, продолжил. «Будешь говорить всем, что мы сражались с этими ублюдками вместе. В тот момент, когда я прибыл, ты билась с учениками. Тебе ясно?» «Угу». Лу Цинцин понимала всю серьезность ситуации. В этот момент она поняла, что старший брат видел ее практически голой. На ее щеках проступил румянец смущения. Чтобы не выдать себя, девушка поспешно опустила голову. Лушен попытался убрать все следы ее пребывания в этом доме. Даже спрятал веревку, которой ее связывали. Выйдя во второй двор, они услышали гомон приближающихся голосов. Больше всего среди них выделялся командный голос дяди Чжао. Потом раздался чей-то встревоженный вскрик. «Это же братья Линь! Призрачный Гуйтаудао и секущий Гуйтаудао!» — воскликнул какой-то мужчина. Толпа возбужденно зашумела. Затем раздался голос дяди Чжао. «Нужно найти молодого господина и вторую мисс. С нами все в порядке», — усмехнулся Лушен, выходя в первый двор через проем в стене. Дядя Чжао, одетый в черные одежды, стоял в центре двора с саблей в руках. Охранники осматривали лежащие на земле тела. «Брат Шен, вы целы?» — облегченно выдохнул дядя Чжао. «Нужно поскорее вернуться в поместье и сообщить радостную новость патриарху». Лушен кивнул. Окруженные охранниками, они вскоре добрались до запряженной пары гнедых карете. Лушен с сестрой и дядя Чжао забрались в экипаж, остальные оседлали коней. До поместья добрались быстро. На месте происшествия остались несколько младших констеблей из Йимена. Зайдя в дом, они направились в главный зал, где их уже ждали Лу Фан, вторая мать и некоторые члены семейства. Вскоре, переодевшись в целую одежду, к ним присоединилась и Цинцин. Лушен не пошел на семейный совет и отправился в свои покои, в качестве оправдания используя свои раны. Обо всем, что произошло, в подробностях рассказал дядя Чжао. Конечно, не настоящую версию, а сильно откорректированную. Стоило ему добраться до своей спальни, как к нему нагрянул семейный врач. Множественные разрывы мышц, мелкие раны, вывих суставов обоих плечей и, в придачу, небольшое внутреннее кровотечение. Лушен ненавидел эти назойливые проверки, проводимые различными специалистами. Такая незначительная ерунда отняла у него не меньше полдня. После того, как все ушли, малышка Ца помогла ему обмыться, чтобы он, наконец, смог добраться до своей кровати. Внутренние повреждения начали стремительно заживать. Его тело было наполнено энергией, по венам усиленно циркулировала кровь. Вскоре все следы, оставшиеся на его теле после боя, бесследно исчезли, словно их никогда и не было. Высший уровень техники небесного журавля, на самом деле, помогал быстро исцеляться от ран. Лежа на кровати, Лушен гладил подтянутый животик, заполненный насыщенным куриным бульоном. Все его тело было мягким и расслабленным. «Я только зря паниковал. Сестра вляпалась в неприятности, но не с демонами, духами или хотя бы призраками, а с обычными бандитами». Его реакция была естественной, особенно после того, что ему на этой улице довелось увидеть. Поэтому он действовал с предельной осторожностью. Разлегшись на кровати, он попытался вспомнить в подробностях весь бой. «Кажется, мои удары в последнее время стали намного чище и эффективнее, но все равно, я считаю, этого недостаточно. Если бы я использовал рев тигра немного изящнее, возможно, мне бы и вовсе удалось избежать лобового столкновения с бандитами». Лушен нахмурился. «Это на самом деле сложно, столкнуться с противниками, превосходящими тебя в физической силе. Отсюда вывод, сила не должна стать моим слабым местом. Видимо, пришла пора начать изучать техники боевых искусств внешних сил для улучшения физического состояния организма». Главный зал поместья Лу. Лу Фан сидел в дальнем конце зала не некоем подобии трона. Перед ним, склонив голову, стояла Лу Цинцин. Рядом, в креслах поменьше, восседали вторая, третья и четвертая мать, а дальше на стульях все остальные. Вся семья, за исключением Лушина, была сегодня собрана на семейный совет. За спиной Луфана стоял дядя Чжао с еще одним охранником. Все происходило примерно так, подвел итог дядя Чжао, закончив рассказывать присутствующим изложенную Лушином версию. Что касаемо людей из Йимена, я с ними уже связался. Они восхищены поступком брата Шина, он поймал преступников, много лет остававшихся неуловимыми. Губы мастера тронула легкая улыбка. У брата Шина талант к боевым искусствам, но я не думал, что он сможет кого-то убить. Тем более, этих двоих убийц. Мастерство молодого господина невероятно. Он одарен намного больше, чем все, кого я знаю. Я очень доволен успехами Шина. Лицо Луфана смягчилось. Благодаря Лушину, его первоначальный гнев заметно поутих. Потом, вздохнув, патриарх посмотрел на Луцинцин. «Малышка Цин, посмотри на своего старшего брата и сравни с ним себя. Он никогда не доставлял семье проблем. Почему бы тебе не сделать что-то полезное для своей семьи?» Голос Луфана стал строгим. «Я послал тебя обучаться боевым искусствам не для того, чтобы, вернувшись, ты начала заниматься всякой ерундой, при этом рискуя своей жизнью. Папа, я признаю свою вину». Судя по всему, Цин-Цин раскаивалась. Если бы не ее старший брат, прибывший в самый важный момент, ее жизнь была бы кончена. «Признаешь свою вину? Сколько раз я слышал от тебя эти слова, а потом все заново». Ее слова только еще больше разозлили Луфана. «После того, как заживут твои раны, я подыщу семью, которая захочет тебя принять. Выйдешь замуж, нарожаешь детей, и вся эта дурь мигом выветрится из твоей головы». «Нет». Стоило Луцинцину слышать о скором замужестве, как она превратилась в разъяренную кошку, которой наступили на хвост. «Я не хочу замуж». «Нет, папа, я признаю свою ошибку. Впредь я обязательно буду помогать тебе с семейными делами. Я больше не доставлю никому неприятностей. Можешь быть уверен». Проигнорировав ее слова, Луфан посмотрел на зашедшего в помещение врача. «Как там малыш Шен?» Этот врач был дальним родственником семьи Лу, жившим в другом городе. После того, как семья начала процветать, его пригласили в поместье. «Все в порядке, раны незначительные. Немного отдохнет, и все с ним будет в порядке», — улыбнулся мужчина. «Это радует. Как поправиться, нужно еще раз предложить ему отправиться в горный край к великим мастерам. Пусть учится, раз уж у него талант». Глава 20. Противопоставление. Часть 2. Брат Шен с юности практиковал боевые искусства втайне ото всех, так что его тело довольно выносливо, и патриарху не стоит о нем беспокоиться, с улыбкой сказал дядя Чжао. «Честно говоря, никогда не думал, что брат Шен когда-нибудь станет таким сильным. Эти двое были опытными мастерами, которых я в молодые годы пытался поймать, но не смог, а он сумел их уничтожить. Он видел их раны и знал, отчего они умерли, разрывающая сердце длань. Одного он не мог понять, как Лу Шен успел за столь короткий промежуток времени овладеть этим искусством на таком высоком уровне». «Это хорошо», — Лу Фан кивнул. «Пусть пока немного отдохнет и поправится, после чего сразу же отправится в горный край». Наблюдая за Шином, я заметила, что он очень увлечен боевыми искусствами. Уверена, в противном случае, он не упорствовал бы так в их изучении. «Думаю, мальчик будет очень рад услышать эту новость», — тепло улыбнулась вторая мать. «Вот и отлично. Ну, а теперь все могут вернуться к своим делам. Цин-Цин, отправляйся в свою комнату. Подумай над своим поведением. Я запрещаю тебе в ближайшие дни покидать поместье». «Хорошо, папа», — смиренно ответила девушка. Она понимала, что едва не попала в беду. Что было бы, приди Лу Шен на несколько минут позже. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Новость о произошедшем распространилась со скоростью лесного пожара не только по поместью Лу, но и по всему городу. Репутация Лу Шена, как мастера боевых искусств, резко взлетела вверх. На следующий день о том, что Лу Шен вместе с сестрой уничтожил двух безжалостных убийц, долгие годы считавшихся неуловимыми, знали все. Как-то так получилось, что всего за одну ночь Лу Шен стал городской знаменитостью. Правда, люди в усадьбе смотрели на него по-разному. Он был тем, кто отнял жизнь у могущественных преступников, из-за чего некоторые стали его опасаться. В этом нет ничего удивительного. Лу Цинцин, взобравшись с ногами на кровать Лу Шена, с аппетитом вгрызлась в большое яблоко. После того случая, как она едва не лишилась невинности, Девушка еще ни разу не покидала дом. Несколько последних дней она делала все возможное, чтобы убедить Лушина заняться расследованием гибели семьи Сюй. Также слуги смотрят на дядю Чжая и на других мастеров поместья. Похоже, ее это совершенно не волновало. Интересно, что бы сказали мастера и старшие, узнав, какой ты на самом деле сильный. Не могу даже представить, каким было бы выражение их лиц. Лу Цинцин засмеялась. В это время Лу Шен с тонкой кистью в руках занимался каллиграфией. Я обязательно узнаю, кто убил брата Сюя, но не сейчас. Немного позже, нахмурившись, сказал Лу Шен. Брат Сюй, он умер такой ужасной смертью. Глаза Цинцин заблестели от слез. Не сомневайся. Однажды я найду того, кто это сделал. Отложив в сторону кисть, Лу Шен посмотрел на выведенное на бумаге слово, короткое, но такое емкое, терпение. Последний бой с двумя мастерами значительно расширил его пределы, дав знание о своих реальных возможностях. Эти люди были профессионалами, практикующими технику, основанную на культивировании внешней силы. Излишне говорить, что они были намного сильнее всех, с кем ему до сих пор довелось столкнуться. Несмотря на то, что он овладел техникой черного саблезубого тигра и разрывающей сердце гланью на высшем уровне, с этими двумя ему нелегко было справиться. Когда эти два мастера объединились, их общая сила значительно увеличилась, и на то, чтобы с ними справиться, Лу Шену пришлось потратить вдвое больше энергии. Если бы там был еще один мастер, такой же умелый, как братья Линь, он был бы сейчас мертв. Лу Шен задумался. Хотя он и выиграл в сражении, это была хлипкая победа. К концу боя он остался без сабли и с многочисленными, хоть и не опасными ранами. Видимо, я еще слишком слаб. В погибшей семье Сюй было 4 опытных мастера, практикующих силовые техники, плюс множество слуг и охранников, и все они были убиты всего за одну ночь. Какая сила, от одной мысли об этом меня бросает в дрожь. Обдумав все, Лу Шен пришел к выводу, что его подготовка все еще недостаточна. Ему нужно стать сильнее, начать изучать более сложные боевые искусства, первого или хотя бы второго класса. О чем задумался, старший брат? Не хочешь пройтись со мной по магазинам? Помахала рукой перед лицом Лу Шена Цинцин, дожидаясь, пока на нем появится осмысленное выражение. С тех пор, как Лу Шен ее спас, она стала считать его самым близким человеком. Ее характер стал значительно мягче и покладистей. Цинцин, что ты знаешь о внутренней силе? Внезапно спросил Лу Шен, проигнорировав ее вопрос. Внутренняя сила. Я слышала, как о ней говорил мой учитель, кивнула Цинцин. Мастера, культивирующие внутреннюю силу, отличаются от тех, кто практикует внешнюю. Их обучение идет очень медленно. В первые 3-5 лет они ничем не отличаются от обычного человека. Почему тебя это интересует, старший брат? Твой учитель, он знаком с мастерами, культивирующими внутреннюю силу. Не сумев найти Дуаньму Юань, он решил поискать другой путь осуществить свои планы. Ну, вроде бы нескольких знает. У учителя есть 2 хороших друга, оба монахи, культивирующие энергию Ци, ответила Лу Цинцин. Культивируют энергию Ци. Не знаешь, а встречаются мастера внутренней силы, одновременно практикующие еще и боевые техники. Никогда о таких не слышала. Признаться, ответ Цинцин Лу Шена разочаровал, но этого следовало ожидать. Скорее всего, ее учитель был обычным мастером, сумевшим тяжким трудом добиться славы. Лу Шен и не надеялся, что он может знать мастеров, культивирующих внутреннюю и внешнюю силу одновременно. А почему ты спрашиваешь? Старший брат планирует заняться культивированием внутренней силы. Я слышала, это очень сложно и отнимает слишком много времени. Тренировки связаны с большим риском и не дают большой силы. Как по мне, культивировать внешнюю силу выгоднее. Ты не находишь? Цинцин не могла его понять. Просто у меня есть план, которому я следую. Горный край. Он на самом деле хотел туда отправиться, но сейчас было неподходящее время покидать Сюлянь и отправляться в такой долгий путь. Ему очень нравилась его нынешняя семья. Отец, вторая мать, дядя Чжая и остальные, все они относились к нему очень хорошо. Он возненавидит себя, если с ними что-нибудь случится за время его отсутствия. Кроме того, если что-то случится с его семьей, сможет ли он найти новое прибежище? Лу Шен понимал, что отец хочет отправить его в горный край, чтобы от чего-то защитить. Приближается шторм, вздохнул он. Глядя на свою наивную вторую сестру, он вдруг замер от тяжелого предчувствия. Если я уйду, возможно, на какое-то время смогу скрыться от неведомой опасности. но я не смогу прятаться вечно. Рано или поздно, мне придется встретиться с ней лицом к лицу. Мне нужно совершенствоваться быстрее. Благо, у нашего дома нет недостатка в деньгах. Пока у меня недостаточно сил себя защитить, это единственно верный путь. Дорога в горный край была слишком длинной. Кроме того, у Лушина были совершенно другие планы. Тренировка внутренней и внешней силы, интеграция этих, на первый взгляд, несовместимых сил, друг в друга. Вот чем он планировал заняться. По его мнению, это был единственный способ обрести настоящую силу. Он вдруг вспомнил о тайном руководстве, из-за которого его даже пытались убить, техника черной ярости. Жаль, оно было неполным. Это единственное неизученное руководство из тех, что у меня остались. Краем уха, слушая несмолкающую цин-цин, Лушен начал вспоминать описанные в технике черной ярости пути течения силы. Он провел немало времени, пытаясь изучить технику черной ярости, поэтому отчетливо помнил ее первую мантру. Увидев, что Лушен ее совсем не слушает, цин-цин, надувшись, замолчала. В комнату вбежала малышка Ция с ведром воды, чтобы Лушен мог умыться и лекарством, которое ему прописал семейный доктор. Лушен за все это время не проронил ни слова, всецело сосредоточившись на технике. У него возникла гипотеза, кажется, он понял, почему эту технику было так сложно изучить. Судя по всему, ее нужно было осваивать только после изучения техники небесного журавля, когда в теле проложен первичный путь движения внутренней энергии ЦИ. Если изобразить путь движения энергии в технике небесного журавля схематически, он бы по форме напоминал собирающегося взлететь журавля с широко распахнутыми крыльями. Возможно, у техники черной ярости тоже было нечто подобное, только о нем не было написано в принадлежащей ему части руководства. Похоже, у каждой техники внутренней силы есть своя схема, по которой циркулирует энергия ЦИ. Плохо, что у него нет в наличии достаточного количества подобных руководств, по которым можно было бы провести систематизированное исследование и выдвинуть аргументированную теорию. Единственное, что он сейчас мог делать, это попытаться изучить технику черной ярости, пока заживают его раны. Совершенно незаметно пролетело несколько дней. За это время в Цзюлянь произошел еще один странный инцидент. На окраине города, на боковой стене дома, обнаружили рисунок ребенка, выполненный древесным углем. Люди не обратили на это должного внимания, пока в одну из ночей рисунок не пополнился новыми деталями. Странность заключалась в том, что стена дома выходила на городские ворота, где круглосуточно стояли стражники. И по их словам, которым констебли почему-то верили, этот рисунок появился на стене сам по себе. Его никто не рисовал. Сначала убийство всех членов семьи Сюй, потом происшествие в поместье Ван, теперь еще и это. Вся эта череда инцидентов была слишком странной. Кто-то даже говорил, что слышал доносившиеся из-за пределов города леденящие кровь крики. Собравшись с духом, констебли решили взглянуть на место, откуда по слухам доносились крики. Все, что они там увидели, это признаки боя и кровавые следы. На следующее утро был снова собран совет глав семейств, в который входил и Луфан. Когда он вернулся, его лицо осунулось еще больше. На вопрос Лушина, что случилось, он толком ничего не ответил, сказав только, что произошел серьезный конфликт с префектом. Потом приказал слуге позвать к нему Луаньпина, дядю Лушина, заместителя командующего гарнизоном. Все эти годы не только Луфан был тем столпом, что поддерживал высокое положение семьи, а и Луаньпин. Они долго беседовали за закрытыми дверями, после чего старший дядя спешно покинул поместье. Хотя Лушен все это время практически не покидал личных покоев, отдыхая и тренируясь прямо в своей комнате, с помощью Лу Цинциной малышки Ца он внимательно следил за происходящим в Имане. Время от времени его навещали вторая мать, Луинин, дядя Чжао и остальные, которые по крупицам, сами того не подозревая, давали ему нужную информацию. Лушина не покидало чувство, что над поместьем Лу завис дамоклов меч. В тот день был, наконец, найден охранник Лу Цинцин, который, как оказалось, в тот день все же последовал за своей госпожой, втайне от нее. Найден был он все на той же сгоревшей улице, в одном из домов. Он был больше похож не на человека, а на обтянутый кожей скелет. Сиабо, он рассказал, что с ним произошло, что он столько времени делал в том доме и почему не вернулся в поместье, спросил Лушен. Охранник, который передал ему сообщение, пожал плечами. Он почти не говорит, повторяет, что следуя за второй мисс, потерял сознание. Очнулся в тот момент, когда мы его нашли. Лу Шен нахмурился. Это может быть правдой, дядя Чжао говорит, что все указывает именно на это. Еще одна странность. Лу Шен покачал головой. Ладно, можешь идти. Слушаюсь. Кивнув, охранник спешно удалился. Лу Шен начал ходить взад-вперед по комнате. Его травмы уже практически зажили. Сейчас он усиленно занимался техникой черной ярости, ожидая момента, когда сможет почувствовать ци. Ощутив ци, он планировал сразу же инициировать технику. Он был точно уверен, что рано или поздно техника черной ярости станет одной из самых важных частей его силы. В этот момент в комнату буквально влетел Лу Фан с двумя пытающимися не отстать от него охранниками. «Шен, ты отдыхал достаточно долго. Как насчет того, чтобы прямо сегодня отправиться в путь?» Лицо Лу Фана внешне выглядело спокойным и безмятежным. В руке он держал шелковый кошелек с деньгами, приготовленными для путешествия Лу Шена. Глава 21. Противопоставление. Часть 3. «К чему такая спешка?» – тихо спросил Лу Шен, взяв кошелек. «Ранняя птица первой получает червя. Вскоре в городе могут начаться волнения, и я хочу, чтобы ты в это время находился где-нибудь далеко. Волноваться не стоит, это всего лишь предосторожность». Лу Фан улыбнулся, вот только Лу Шена эта улыбка совсем не убедила. Но он промолчал. Позвав малышку Ца, он собрал необходимые вещи и вместе с девочкой направился к ждущему их у бокового входа экипажу. Сидя в карете, Лу Шен смотрел на быстро удаляющиеся ворота поместья Лу. На сердце у него было тревожно. «Господин, мы в самом деле отправимся в горный край, это так далеко», – заволновалась малышка Ца. Лу Шен, улыбнувшись, в ответ промолчал. Карета, в которой они ехали, ничем не отличаясь от большинства снующих по улицам экипажей, на ней не было никаких знаков, указывающих на принадлежность к семье Лу. Миновав центр города, они направились к главным городским воротам. Несколько раз экипаж останавливали городские патрули. Чуть отодвинув занавеску, Лу Шен заметил, что отряды городских стражников включают в себя множество новых воинов, которых он раньше не встречал. Потом перевел взгляд на здание, мимо которого они в этот момент проезжали. «Тьфу ты!» Внезапно Лу Шен хлопнул ладонью по стенке экипажа. Подчиняясь его приказу, карета свернула влево, в довольно узкий проулок. Потом, замедлившись, остановилась. Задернув занавеску, Лу Шен покинул экипаж, приказав малышке Ца следовать за ним. «Брат Шен, опаздываешь?» Путь ему преградила упитанная фигура Чжэн Синьгуя. «Вы!» – удивленно воскликнула малышка Ца. «Идем!» «Неподходящее место для разговоров. Я уже подготовил вам убежище», – шепнул Лу Шену Чжэн Синьгуй. Их карета медленно покинула переулок. Однако пассажиров в ней уже не было. Лу Шен и малышка Ца, пересев в другой экипаж, никем не замеченные, вскоре покинули город. Их путь лежал к скалистой гряде, расположенной несколькими километрами западнее хребта Черных Ветров. Рядом с ней раскинулся небольшой лесок, по которому бежал весело журчащий горный ручей. Карета остановилась на опушке леса. Выбравшись из экипажа, Чжэн Синьгуй цепким взглядом окинул окрестности. «Это место – мое тайное убежище, о котором, кроме моих охранников, больше никто не знает. Можете находиться здесь столько, сколько потребуется». Лу Шен помог малышке Ца выбраться из кареты. «Спасибо, толстяк», – усмехнулся он в ответ. «Брат, зачем каждый раз об этом напоминать?» Ничуть не обиделся Чжэн Синьгуй. «Окрестности здесь не обжиты. Ближайшие поселения – загородное поместье моей семьи. Каждый день мои охранники будут доставлять к хижине еду, так что голодать вам не придется». Лу Шен кивнул. Чжэн Синьгуй спустя мгновение продолжил. «Будь осторожен, это место расположено слишком близко к хребту Черных Ветров. Хотя главная дорога и охраняется солдатами, волки и другие дикие животные иногда сюда забредают. Не волнуйся, все будет в порядке. Ты, главное, вместе с едой не забывай мне сообщать обо всех достойных внимания городских новостях. Обязательно». Не став больше задерживаться, троица вошла в лес. В нескольких метрах от едва заметной тропинки, вдоль скалы, серебристой лентой вился ручей. Чистый, словно кристалл, он петлял между кустарниками и одинокими валунами. Лес был наполнен щебетом различных птиц. Деревья и трава были без единого признака присутствия человека. Перешагнув через ручей, Лу Шен увидел спрятавшуюся в тени деревьев небольшую хижину, сложенную из белых деревянных бревен. К домику вела узкая, посыпанная серым гравием дорожка. «Надеюсь, скоро я вас снова увижу, ребята», — тихо сказал Чжэн Синьгуй. Он взял с собой только двух телохранителей, преданных лично ему, поэтому и не беспокоился, что об этом месте кто-то узнает. «Я понимаю, на тебя сейчас навалилось много работы. Возвращайся, как справишься, мы будем ждать», — кивнул Лушен. Улыбнувшись, толстяк похлопал друга по плечу, после чего отправился в обратный путь. Лушен приказал малышке Ца как можно быстрее прибраться в хижине, так как близился вечер. В хижине, кроме зерна и сушеного мяса, они нашли корзину свежих овощей и фруктов. «Спасибо брату Синьгую. Молодой господин, мы что, будем жить здесь? Мы же должны были отправиться в горный край». Непонимающе посмотрела на Шина малышка Ца. «Отправимся, но не сейчас. Некоторое время нам придется провести здесь», — ответил Лушен. К вечеру, когда на землю начали опускаться сумерки, уборка дома, наконец, была закончена. Малышка Ца зажгла масляную лампу. В чернильно-черную ночь тускло-желтая лампа отлично освещала убогую хижину. Лушен вышел во двор и поднял к бездонному небу голову. Небо было похоже на огромное темное пятно. Луна и звезды скрылись за облаками. Тусклый свет масляной лампы, пробиваясь сквозь небольшое окно, был хорошо виден даже с другого края леса, который тоже был участком чернильной тьмы. Изредка из него доносились какие-то странные звуки. Лушен инстинктивно обхватил ладонью рукоять, висевшей на поясе сабли. Чжэн Синьгуй хотел приставить к нему двух охранников, но он отказался. Чем меньше людей знают, где он, тем лучше. Еще несколько минут посмотрев в сторону окутанных тьмой деревьев, Лушен направился к хижине. Он закрыл ставнями окно, благодаря чему пробивающийся через узкие щели свет стал едва заметным. Зайдя внутрь, Лушен увидел лежащую на узкой кровати малышку Ца. В хижине была одна кровать, сделанная из деревянных досок. Сверху нее, дерюжный коврик и хлопчатобумажный матрас, и один небольшой тюфяк. «Господин!» Глаза малышки Ца блестели, щеки были красными, словно она натерла их соком свеклы. «Если вы хотите отдохнуть, малышка Ца с радостью согреет вам постель». Лушен на мгновение опешил. «Там, в соседней комнате, есть тюфяк. Отправляйся туда». Малышке Ца было всего 12, точнее, уже почти 13 лет. Он никак не мог воспользоваться ее предложением, считая это неприемлемым. «Хорошо». Малышка Ца покраснела еще сильнее. Девочка, помогавшая Лушену переодеваться и купаться, считала близость между ними вполне нормальным явлением. Но, к сожалению, ее молодой господин думал иначе. Следуя приказу Шина, девочка была вынуждена лечь спать отдельно. Проснувшись на рассвете, обмывшись водой из ручья, Лушен занялся тренировкой, все еще надеясь изучить никак не дающуюся ему технику черной ярости. Вскоре из хижины вышла малышка Ца и забрала доставленную к воротам дома охранниками Чжэн Синьгуя коробку с едой. Позавтракав, Лушен решил повторить все шаги техники «Разрывающее сердце длань», после чего снова занялся черной яростью. После обеда очередь дошла до техники черного саблезубого тигра. После наступления сумерек он уселся читать написанное Чжэн Синьгуем письмо, найденное в коробке для еды. Как оказалось, за прошедшие сутки в городе ничего странного не произошло, что не могло не радовать. Оставшиеся 4 часа перед сном Лушен занимался техникой черной ярости. На следующий день цикл повторился. Лушен и малышка Ца жили в лесу уже почти полмесяца. В технике черной ярости по-прежнему не было никаких подвижек. Другой человек к этому времени давно бы уже сдался, но не Лушен. Он понимал, что техника черной ярости – одно из давно утерянных боевых искусств с давно исчезнувшей в прошлом схемой движения энергии Ци. По крайней мере, Дуаньму Юань ему об этом говорила едва ли не прямо. Вот почему он до сих пор упорствовал. Правда, он не думал, что изучение этого искусства затянется так надолго, но и его терпения не могло хватить навечно. И вот, в один из дней, когда он все же решил отказаться от своей мечты, в его теле появилась новая нить энергии Ци. Небо было темным и тяжелым. Несмотря на то, что приближался полдень, дул холодный и пронизывающий до костей ветер. Лес был укутан тенями, и даже ни на минуту не смолкающие птицы сегодня практически не щебетали, лишь изредка с глубин густой чащи доносилась одинокая трель. Взяв в руки длинную саблю, Лушен раз за разом повторял давно заученные до автоматизма шаги, доводя до совершенства технику 84 ласточки, преследующие ветер. Его скорость не была быстрой, поскольку он всего лишь отрабатывал точность ударов. Вместе с ударами он концентрировался еще и на первой мантре техники «Черная ярость». удар, удар, удар. Еще раз повторив одну довольно сложную серию ударов, Лу Шен опустил саблю, намереваясь отправиться на обед. Однако совершенно для него неожиданно под его челюстью промелькнула тонкая струйка обжигающего потока ци и тут же исчезла. Лу Шен замер, не в силах поверить тому, что произошло. Он медленно активировал технику черной ярости, отслеживая ее движение в его теле. Странное жгучее ощущение на мгновение возникло где-то в районе поясницы, между почками. «Это же, я чувствую ци». Лу Шен едва не танцевал от радости. После стольких дней тяжелых тренировок он, наконец, смог убедиться, что руководство по технике черной ярости все-таки не подделка. К счастью, все его труды окупились. Внутренняя сила, циркулирующая по его телу, смыла тяжелое бремя с его встревоженного сердца. «Я должен немедленно инициировать эту технику, пока нить ци не исчезла. Как говорится, куй железо, пока горячо». «Диэбблуе», — мысленно сказал Лу Шен, и перед его глазами привычно вспыхнула голубая рамка модификатора. Потом также мысленно он нажал на кнопку «Изменить». Техника черной ярости не инициирована. Эти несколько простых слов породили в душе Лу Шена неудержимую радость. Так как в последнее время он так и не смог найти способа себя усилить, техника черной ярости была его последней надеждой. Он не знал, как сможет справиться без нее с неизвестной угрозой, нависшей над его семьей. Изменить технику черной ярости, поднять на один уровень. Лу Шен и глазом не успел моргнуть, как надпись «Не инициирована» сменилась на «Инициирована». Бум. В тот момент, когда это произошло, все его внутренние органы, расположенные в брюшной полости, в том числе и кишечник, словно стянуло в тугой узел. Потом объяло огнем. Из воздуха в его тело хлынула тепловая волна, варварски пытаясь прорваться сквозь 10 его меридианов. Упав на колени, парень закрыл руками лицо, которое, покраснев, сильно опухло. Кожа по всему телу стала красной, словно панцирь сваренных в укропной воде креветок. Пот, вытекая из пор его тела, превращаясь в пар, растворялся в воздухе. Глава 22. Противопоставление. Часть 4. Тепловая волна исчезла так же быстро, как и возникла. В течение пары вздохов, пройдя в теле Лу Шена несколько циклов, она постепенно сошла на нет. Хотя температура тела оставалась довольно высокой, кровь уже не вскипала в венах. Внутренняя энергия ци-техники небесного журавля выпустила внутри его тела множество нитей, спешно устремившихся к поврежденным органам и меридианам. Прошло полдня. Лу Шен постепенно начал возвращаться к своему первоначальному состоянию. Уф! Даже дыхание, выходившее из его рта, было горячим. В его теле не было ни одного участка, который бы сейчас не болел. Кости и мышцы чувствовали себя так, словно их долго кололи острыми иглами. Все было совсем не так, как в тот день, когда он инициировал технику небесного журавля.